Англичане самым важным качеством считают выдержку, хладнокровие, а если уж тебя у самого финиша охватило нетерпение, если сдали нервы, в конце концов, все мы люди, надо совладать с собой, скрыть свои истинные чувства. На всякое хотение есть терпение, в этой пословице секрет удачи. Рука, лежавшая на столике, сжалась в кулак. Позвонить между 12 и часом дня, таков уговор. Что ж, он позвонит без 5 часов, не раньше, а может даже после часа в 10-20 минут второго. Так или иначе, время работает на него. Он еще раз взглянул на часы и стал по своему обыкновению перелистывать стампу. Турин, 19 до 28 градусов тепла. Как на юге, где-нибудь в Реджо Калабрии, механически отметил он про себя. А ведь лето еще и не начиналось. Потом он тщательно разглядел фотографию. Грациозные немецкие купальщицы на пляже Валассио. Эту фотографию газета помещала 2 раза в неделю, с мая и до октября, варьируя лишь название курорта. Ноги длинные, а в целом ничего особенного, решил он. На странице новостей искусства он с удовольствием прочел, что в кинотеатре «Арти», куда он раздобыл пригласительный билет, все еще идет шедевр франко-нигерийского производства «Бич». Затем вернулся к уголовной хронике, чтобы посмаковать подробности убийства в Самарива-Боско, где 84-летний старик прикончил свою невестку. Другой заголовок гласил на проспекте: «Принципе Одоне, сбита машиной женщина с ребенком на руках». Архитектора дети не интересовали, и потому он сложил газету, бросил ее на мраморный, усыпанный крошками столик и, не утерпев, взглянул на часы. Потом посмотрел на полуоткрытую дверь кабины, где в полутьме зловеще поблескивал телефон. «Спокойнее, не торопись», — увещевал он себя. «Ведь только твое редкостное терпение привело тебя на порог верного успеха». «О, Господи!» — прошептал он. «О, Господи!» Время словно остановилось. Он больше не мог сидеть в бездействии. Осторожно, медленно, как будто 52 года тяжелым грузом придавили его к земле, поднялся, но едва он встал, как уже не в силах сдерживаться, ринулся к кабине из потрескавшегося дерева и заперся в этой коробке, тесной и темной, как гроб. Над головой у него зажегся слабый свет. Архитектор Гарроне лихорадочно порылся в кармане, вытащил горсть мелочи, отыскал жетон и набрал номер своей судьбы. «Я молода, умна, богата», — пыталась перечислить все свои достоинства Анна Карла. «У меня идеальный муж, тоже богатый, прелестная дочь, говорят, похожа на меня. Ко мне все прекрасно относятся, я хорошо одеваюсь, у меня нет проблем ни с лишним весом, ни сексуальных. Что еще? Неделю назад я купила у миланского ювелира чудесный серебряный поднос. Меня нежно любит дядюшка Эммануэль. К тому же погода установилась. Никчемное занятие. Все равно, что читать ответы на письма в разделе «Советы женщинам» в одном из дамских еженедельников. Сплошное словоблудие. Выцветшая плесень на камне, придавившим душу. Ах, приму двойную дозу», — твердо сказал Витторио, идеальный муж. «Сегодня тяжелый день». Он высыпал на ладонь 2 фиолетовые таблетки из 1 флакона и 2 оранжевые из другого. Потом взял с великолепного серебряного подноса стакан с минеральной водой, проглотил таблетки, запил их и расслабленно откинулся в кресле. Анна Карла наклонилась и положила ему кусочек сахара в чашку желудевого кофе. «Я жена капиталиста, сына и внука капиталистов, раба буржуазных привычек и предрассудков и совершенно лишена социального и политического сознания», — попробовала она перечислить теперь уже свои недостатки. «Меня не волнует положение в тюрьмах, в психиатрических лечебницах, в больницах для страдающих спастическим колитом и судьба слаборазвитых стран. У меня нет никаких особых талантов и способностей. Я не смогла бы, скажем, как Мария Пиа, создавать образцы обивочных тканей или изобретать жестяные безделушки, как ДД. не выиграть мне и турнира по гольфу или бриджу, что, впрочем, не удается и моим приятельницам, но они, по крайней мере, пытаются. А если бы я открыла магазин или картинную галерею, они бы прогорели в 2 месяца. Моя жизнь пуста и бесполезна.